Самый щедрый Шриман Махапрабху явился в этот падший век Кали, чтобы освободить такие души, как мы. И его очень близкий спутник Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад выражает свою молитву в стихе 121 Шиши Радха Расу Субдханидхи. Махарадж Шримати Радхарани совершает абисар. И он молится об образе видении, сияющем лике Радхарани. Он молится, чтобы медитировать на лотосные стопы Ишвари. Мы описывали красоту Шиши Шримати Радхарани. О, ум, пожалуйста, медитируй на лотосные стопы величайшего сияния, называемого Шримати Радхарани. Он говорит, он хочет полностью погрузиться в сияние, называемым Шиши Радха. Интересно, я сам себя слышу. Сарасвати Пад использует слово Шриматпада. Он получил видение Ишвари. Он видит сияющую форму и он наслаждается формой, своей формой Абхишти, то есть желаемой формы, что означает свамини. Я как будто свой голос слышу сильно. А? Закрыть? Мы садыки. Мы должны чувствовать жадность к своему возлюбленному божеству. Вот почему желаемое видение исчезает время от времени. А почему он не идет? Такур Махашай говорит, что означает, Шри Кришна – это верховный возлюбленный. Как только мы используем слово «нагар» или «возлюбленный», это, естественно, означает, что он занимается любовными играми со Шримати Радхарани. Это означает, что мы должны испытывать крайнюю жадность именно к тому Кришну, который занимается любовью со Шримати Радхарани. И мы должны поклоняться ему в настроении манджари. Опять. Бхава Браджабаси здесь относится к манджари, потому что все браджабаси не наслаждаются любовными играми. Они не имеют отношения к любовным играм Радхи и Кришны. Что-то какой-то микрофон идет прямо мне на уши. Заглушать. Мы садыки опять. мы садаки должны испытывать крайнюю жадность, жажду. В материальной жизни, когда мы чувствуем жажду, то наша жажда бывает разной. Иногда мы чувствуем жажду, но при этом нам нужно закончить какую-то работу, и мы говорим, давай-ка я закончу свою работу, но потом утолю жажду. Точно так же, как и садаки. Прям мне в уши бьет мой же голос. Сейчас, когда, вот сейчас я говорю, и мне мой голос идет. Не знаю почему. То есть иногда мы чем-то занимаемся и чувствуем жажду, но эту жажду мы игнорируем. Однако мы должны так погрузиться в баджан и следовать правилам, то, что нужно делать и что делать нельзя, чтобы развить очень интенсивную жажду по Радха Кришне. Наши ачарьи дают нам два примера больного тифом. Больной тифом пьет воду, не то, что он не пьет, но все равно он испытывает жажду больше и больше. Если мы любящие и преданные, то наша жажда должна быть такой же. Не то, что мы должны сохранять какое-то внимание к мирским делам и в то же время иметь жажду по нашей севе, бхаджану. Нет, наша жадность или жажда должна быть такой сильной, что этот мир становится болью. Для нас становится больным отвлекать свое внимание на мирские дела. Мы должны так быть погружены в бхаджан, мы должны испытывать такую энергию по бхаджану. Если мы любящие и преданные, то смаран, шаваном и киртаном мы должны постоянно быть погружены в видение севы Радхарани. Когда мы садаки, такие вечные спутники, как Сарасвати Пад, они испытывают такую сильную жадность к своей Абхишти или к Свамини. Он молится о сияющих лотосных стопах Шримати Радхарани. Он использует слово Шримат Пада Сарорухам. Означает очень богатые. Лотосные стопы Радхарани описываются нашими ачарьями. Ее лотосные стопы так сияют, что Брахма, Махешвар и так далее включает в себя таких мудрецов, как Нарада, Уддхав и всех махаджан. Даже они мечтают получить каплю этого света, исходящего из лотосных стоп Радхарани, но это выше их сил. Таково величие Шримати Радхарани. Брахма, Нарад, Уддхав, они обладают такими маха-качествами, но все равно она выше их достижения. Каким же уровнем бхаджана мы должны обладать, чтобы обрести ее севу? Что же говорить о Брахма, Нарада? даже Удхав Махараджа, который так близок к Шри Кришне, которому Шри Кришна сказал: «О, Удхав, ты ни насколько не меньше, чем я. Я провозглашаю тебя самым возлюбленным. Я люблю тебя так сильно». Шримад Бхагаватам он говорит: «Я не люблю так Шанкару». Удивительные слова он с такой любовью говорит Удхаваджи: «О, мой дорогой Удхав, Брахма вышел из лотоса, который вырос из моего пупа, и все равно я не люблю его так. Шанкар, который так любит меня, и все равно я не люблю его так. Камала Дева — это моя вечная супруга, и все равно я не люблю ее так, как я люблю тебя. Тебя я люблю больше, чем всех их. На самом деле, я даже себя так не люблю, как я люблю тебя». Что означает: Говинда любит Удхаву больше, чем самого себя. И все равно мы видим, что во Вриндаване, когда он увидел прему Браджбал, когда он пришел, чтобы успокоить их, и увидел высшую Браджбалу, Шиши Радхарани, он был просто поставлен в тупик, изумлен, и он был беззвучен перед ней, потерял речь перед ней. Он просто молился ее стопам: «Пусть я стану, пусть я получу одну частичку пыли с лотосных стоп Браджа Сундари». Как в Писании говорится: что даже Шрути или ведические писания ищут лотосные стопы Мукунды. И мы видим, что Браджбалы, они поклоняются этим стопам Мукунды таким образом, что стопы Мукунды заключены в их сердца. Я бы желал быть таким счастливчиком, чтобы быть травинкой или этим мохом на земле, чтобы... братья Дханы. О, Удхав Махараджа, что ты получишь, если ты станешь травинкой? Он отвечает: «Тогда я получу пылинку с их лотосных стоп». Ты хочешь стать травинкой? Брахмаджи хотел стать камнем за пределами деревни, где подметальщики приходили и мыли свои стопы, и тогда бы они терли свои пятки об этот камень, и тогда бы он чувствовал благословение. Но Удхав Махараджа хотел быть во Вриндаване и хотел стать травинкой. И как преданные мы бы спросили: «О, Удхав Махараджа, лучше бы, если бы ты молился стать камнем, как Брахмаджи, потому что тогда эти служанки гопи приходили бы и терли об тебя свои стопы. Что толку быть травинкой? какова вероятность, что ты все-таки получишь эти пылинки? Тогда Удав Махашая отвечал, наша ачарья объясняет, что Удав говорит, нет, нет, это не из-за того, что я думаю, что вероятность пылинки попасть на меня будет очень высокой. Нет, не из-за этого. Я хочу стать травинкой здесь, потому что я хочу сангу преданных. Вокруг меня будут другие травинки. И почему эти дживы стали травинками во Вриндаване, которые окружают меня? Потому что у них было такое желание получить пылинки с лотосных стоп Браджабала. Это означает, что у всех у нас будет одно желание. И мы будем расти в одном месте. Когда ветер будет дуть, то тогда одна травинка будет падать на меня, а я буду падать на другую травинку. И так мы будем тереться плечами друг от друга и так выражать свою любовь. Потому что вот так именно общаются травинки с травинками. И наши ачарьи объясняют, что Удав Махашая хотел стать травинкой для того, чтобы получить общение саджати снигда бхакта санга, что означает, мы должны общаться с преданными саджати, что означает, что они в том же настроении или в том же процессе бхаджана, как и мы. И это очень важная часть нашего бхаджана, это самая важная часть бхаджана. И затем Удав Махашая говорит, по мере того, как я буду общаться с этими саджати, то есть те же травинки, которые обладают такой же бхавой, как и я, тогда, если сложить, то желание всех нас будет очень сильным, и наша жадность будет такой сильной, чтобы что это заставит Шьяма Сундар, чтобы он играл на своей флейте, и тогда эти браджабалы привлекутся, и они как сумасшедшие побегут, и они пробегут именно через нас, топча нас, и так мы получим благословение пыли с их лотосных стоп. Шримад Пада Сарорухам Баджаману. Мы явились в век Махапрабху. Это Кали-юга так особо. Шри Гаур Сундар явился, чтобы дать нам удивительный дар Манджари Бхав Садан. Вы так удачливы, что получили такой бхаджан. Вы так удачливы, что имеете лотосные стопы Шриман Махапрабху. Коти Камала Танмай Кападам. Он сам Бхагаван. Однако Крори Лакшми молятся, и не просто молятся, их сердца полностью погружены в медитацию на него. А он медитирует на ее лотосные стопы. Каковы качества Радхарани? Даже Сатьябхама желает стать такой же, как она. Она желает быть, как она, но, конечно, это невозможно. Лакшми, Парвати, такие возвышенные богини, они стремятся стать, как она. Деви Арундати, которая благочестие, которое несравнимо. Она хочет стать такой же благочестивой, как Радхарани. Даже Шри Кришна не может понять ее удивительные и несравнимые качества. Это выше его представлений. Как же эти бесполезные дживы могут описать ее превосходство? Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет так в Чайтанья Чаритамрите. Кто же она? Она – это суть знания этого Сатчитананда Парабрахма Шри Кришны. Прабодхананда Сарасвати Пад говорит: «Шримад Пада Сарорухам Бхаджа». Медитируй на ее прекрасные лотосные стопы. Как только говорится, что вы должны медитировать и служить ее лотосным стопам, то это непременно означает «стань маньяри», потому что иначе мы не можем получить ее севу. Непременно только маньяри обладает адхикар или качеством служить ей. Даже саки не могут служить ее лотосным стопам, она не позволит. Это Гаура Сундар, который из огромного сострадания дал нам Маньяри Бхагавату Кали-юг. Он говорит, Чайтанья Чаритамрита говорит: тот, кто Бацалебхав или Сакьябхав, никогда не сможет войти в игры Радха Кришны. Только Саки обладают адхикаром или квалификацией, чтобы войти в эти сладостные игры. Затем он говорит, что если мы не Ануга-та, то есть если мы не подчинены Саки, и не делаем баджан по их стопам, то тогда мы не сможем получить севу в этих близких играх. Саки, они устраивают эти игры и наслаждаются этими играми. Только если у нас анугатия, что означает, что мы подчинены, и мы следуем в подчинении, наш баджан подчинение старших саки, то есть старших преданных, которые уже поклоняются Маньяри Бхаву, такие как Рупа Госвами и наш Гуруде. Пока мы не подчинены им в выполнении баджана, то мы никогда не сможем служить Радхарани, пока у нас не будет Анугати. Это самое высшее, это самое наивысшее, ну, как сказать, возможно достижимое цель. И возможное только лишь в подчинении старшим Сакхи Маньяри. И это Бхаджан Браджадхамы. Но мы должны предаться, мы должны предаться старшим преданным, которые уже поклоняются в настроении Сакхи Маньяри. Когда Шриман Махапрабху отправился в Южную Индию, он 4 месяца, Чатурмасия, оставался в доме Венкаты Бхатты, который принадлежал Шри Сампрадая. И он думал, что Лакшми Нараян является самыми высшими божествами. Они, Шри Сампрадая, считают, что Раман, Кришна, Нарисимха, Вараха, все это инкарнации Нараяны. Такова их теория. Шриман Махапрабху хотел разрушить гордость Венкаты Бхатты. Когда он жил эти 4 месяца, то оба они стали друзьями. И однажды Гоура Сундар спросил, твое божество, божество Лакшми Такурани, она занимается любовными играми на груди у Нараяны, и кроры благочестивых женщин поклоняются ей каждый день, тогда как мой возлюбленный Шри Кришна обычный пастух. И я не могу понять, почему твоя великая Лакшми Такурани приходит с Вайкунтхи, чтобы заняться любовью с моим пастушком. Это не то, что она хотела заняться любовью с ним, но она сходит с ума, потому что совершать тапасию в Браджадхаме, и до сих пор она совершает. И я не могу понять, какова связь, что она имеет общего с этим пастушком. Шримад Бхагаватам говорится, что Камала Лакшми совершает тапасию Браджадхаме, чтобы обрести его лотосные стопы, но она не обретает их. Наш сладостный Гоура Хари спрашивает: я не понимаю, я глупец, пожалуйста, объясни мне, почему Вайкунтхешвари Камала так заворожена этим пастушком? Бхатта ответил: да, это истина. Мы должны принять, что твой Кришна более привлекателен. Он аватара Нараяны, но все же он даже больше привлекателен. И у него очень красивая форма. Так что Камала тоже привлекается и хочет обмениваться любовью с ним. Он очень искусный любовник, парень. И мы обнаружим, что множество благочестивых женщин, которые сходят с ума по нему. Вот почему это не является недостатком для Камала Девы желать общения с ним. Взглянул на Прабу. Ну хорошо, я думаю, ты шутишь со мной, потому что на самом деле я не знаю ответа. Господь, Гаура Сундар сказал, хорошо, ладно. Но почему? Почему же она не получает доступа в Раса Ливу? Хорошо, много благочестивых женщин стремятся к нему. Браджабалы, все они благочестивые, но все они получили доступ в Расу, они получили его общество. Но почему Вайкунтхешвари не была допущена? Потому что в Шримад Бхагаватам говорится, который вы тоже читаете, что Шрути, ведические писания, они получили доступ в танец раса, они получили личностную форму и танцевали с ним. Шрути, то есть они являются преданными Лакшмидеве. Лакшмидеве — это их божество. То есть, конечно, божество выше, чем преданные. Почему же так получилось, что они получили доступ, но божество, которому они поклоняются, не могли попасть? О, Бхатта, этого я не понимаю. Все это сбивает с толку. Объясни мне. Таков мой вопрос. Он ответил, о Прабху, я признаю, мой разум очень невелик, и я сбит с толку, и я сбитое с толку существо, но ты сам, Кришна, ты знаешь все. Если ты прольешь крипу на меня, то тогда я смогу получить какое-то знание. Поэтому лучше, если ты сам ответишь на свой вопрос. Когда Гоура Сундар сказал, о Бхатта, Шрути, они были анугати гопи, они поклонялись Раджендрананда Кришне, будучи анугати, то есть означает под подчинением гопи. Они совершали анугатию гопи бхав. И тогда гопи обучали, как совершать бхаджан. Но Камаладеви поклонялась сама и думала, что я буду медитировать и совершать аскезу. Я буду делать это, буду делать то. И она совершала медитацию. Она не стала ануга, она не подчинилась гопи, совершая бхаджан. Она совершала бхаджан по собственному усмотрению. Гопи — это Кришна Преяси, то есть те, кто сладки сердцу Кришны. И он не принимает никого, кроме гопи, чтобы развивать с ним любовные отношения. Гаура Сундар очень сладко говорил, что он принадлежит, ну, Кришна принадлежит касте пастухов. В Индии люди, они очень сознают как бы свою кастовую принадлежность. Вот почему Кришна никогда не вступит в отношения с женщиной из другой касты. И Камаладева, конечно же, далека от касты пастухов, будучи Вайкунтхешвари, поэтому она также далека, чтобы заниматься любовью с ним. Вот почему даже Сакшат Камала Деви не смогла заполучить его. Но шрути заполучили, потому что они пришли под подчинение, они совершали бхаджан под руководством старшей гопи. Так что мы должны быть очень-очень анугаты. Должны быть очень смиренны, получать наставления и обучение от старших сакхи-мандари, высших сакхи-мандари. Сакхи-мандари, пран-сакхи, сакхи-прия-сакхи, пран-сакхи, нитя-сакхи и парам-прешта-сакхи. Мы можем даже классифицировать сакхи в три категории. Самаснеха, Ишамаснеха, Адиксмеха. Адиксмеха сакхи – это мандари. Адиксмеха означает сакхи, у которых больше любовь. Крадхарани. У мандари больше любви к Радхарани. Такур Махашайи говорил, самаснеха и асамаснеха. Мы не должны этим заниматься. Накуролеха. Мы не должны совершать анугатию другим двум видам сакхи. Но мы должны совершать анугатию сакхи мандари. Леха означает иметь любовь в лечении. Это означает, что мы не должны обладать влечением к другим сакхи. То есть мы, как манджари, мы должны оказывать почтение. Манджари обладают большим почтением к другим сакхи. Но все же мы должны совершать анугати только тех преданных, которые в настроении сакхи манджари. Ширупа манджари, Лабанга манджари, манджулали. Такур Махашайи говорит, что это старшие сакхи манджари его. То есть старшие сакхи манджари для Такура Махашайи. Рупа манджари, Лабанга манджари, Рати манджари, манджулали манджари, его собственное гуру манджари. Локанат Госвами, его форма. То есть для нас садак тоже очень важно. В наше время нужно следовать по стопам наставлений этих манджари, таких как Рупа манджари, Лабанга манджари, Рати манджари, Раса манджари. Такур Махашайи говорит, большим энтузиазмом мы должны служить Радхе Говинде, совершать прем севу под их подчинением. Старшие сакхи мандари дадут только намеки своими глазами, и немедленно я пойму, какую севу мне совершать. И с энтузиазмом я совершу эту севу. Такур Махашайи говорит, мы сакхи мандари будем огромным энтузиазмом будем служить лотосным стопам Божественной Читы, когда придет этот день, когда старшие Сакьи Мандири укажут мне жестом, и я буду омахивать их Божественную Читу после их любовных игр. Божественная Чита сядет на драгоценный трон, окруженный всеми Сакьи, и я помещу этот орехи бетеля к их устам, к их губам. Когда же я получу эту сладкую севу? Потому что то, на что мы медитируем сейчас, только это мы получим в своей сиддха-деги. То, на что мы медитируем сейчас, мы получим в сиддха-деги. Именно в этом драгоценность бхаджан. И в этом процесс рага-нуга-бхаджана. На самом деле, это огромный такой психологический процесс. Это уже сделаны все эксперименты, все доказано, все проверено. Если мы совершаем садхану в манджари сварупе, совершаем эту медитацию под руководством старших преданных сакьи манджари, то мы получим это обучение, что делать и что не делать. И в этом случае непременно мы обретем сиддха-сварупу. Сейчас плод еще не спелый, сырой. Мы на ступени садаки, нас сравнивают с неспелым фруктом, но по мере того, как мы совершаем медитацию в анугате, то этот же плод созреет, и мы получим сиддхадеху, и получим настоящую севу сладким радхе говинде. Это естественный процесс созревания. Сейчас на ступени садаки плод незрелый, но когда то же самое созреет, то эта же вещь станет прем. Сейчас это садана, потом это станет премой. Такур Махашая говорит, что в этом суть саданы. Вот почему мы совершаем вообще какое-то бхакти, или любой садак совершает какое-то бхакти. Все, что мы можем знать о бхаджане. Но вот это является сара-сар, то есть сутью, всей сути бхаджана. Такур Махаджай говорит, что последнее слово для Гаудия Вайшнава это цель бхакти, это служить божественной чите, кунджи, в манджари сварупе. И рага-нуга — это единственный процесс достижения этого. Однако мы должны помнить, как совершать эту медитацию от нананчинтэ-татта. Мы должны медитировать на свою сиддха-сварупу. Как же это возможно? Кишори Прамана Критин. Очень, очень красивая, прекрасная Кишори, такая юная гопи. Это наша сиддха-сварупа. Нам нужно медитировать на это, как это было дано нам Шри Гурудевам. как наш Гурудев дает эту Сиддха-сварупу. Он дает нам Экадаши Бхав, 11 аспектов Мандири Сварупы. Мы должны медитировать на все эти аспекты и погрузить себя в Аштакалья Лила Смаран. Если мы хотим этот плод, если мы хотим Никунджа Сэн, то необходимо совершать медитацию сейчас. Нам необходимо выполнять садхана бхаджан, чтобы наш плод созрел. Мы должны медитировать на нашу сварупу. Как медитировать? Это не означает, что мы должны просто думать о себе, как о юной девушке, думать так в медитации. Это не так. На самом деле, это не является правильной садханой думать так. Помните, пожалуйста, наши ачарьи говорили, гопи бхав кори адхикар, означает, мы должны принять гопи бхав. Бхав очень, очень важна. И нам необходимо совершать анугатию этой бхавы. Означает, что старшие преданные практикуют манджари бхав-сваруп. Мы должны служить им смиренно, быть подчиненным им и получить их бхаву. Вначале нужно понять, понять, что такое анугати бхавы. Чтобы это понять, нам нужно понять глубокую татту. Говинда — это параматма, всемогущ, у него все шакти. А атма, джива-атма. Параматма Говинда. У него три шакти. Одна внутренняя антаранга. Мы тоже являемся шакти. У него есть еще шакти. Это Бахиранга шакти. Или Майя шакти. И между двумя этими сварупа шакти и Майя шакти есть еще одна шакти. Тататта шакти. Или джива шакти. Что это за джива шакти? Это пракрити или природа. Это его сварупа, природа. Пракрити. Бхагавад-гита ясно Господь объявил, что это джива шакти, о Махабахо, о могучие руки Арджун. Что такое джива шакти? Парам пракритим. Это означает, что это пара шакти. Здесь пара шакти не означает внутренняя энергия или высшая энергия, потому что пара обычно означает выше. Можем подумать, что джива это высшая шакти, хладини шакти, но нет. Здесь пара означает, что это шакти лучше шакти. Лучше, чем что? Лучше, чем майя шакти. Джива шакти просто находится выше майя шакти. Но что происходит с джива шакти? Хотя она и выше майя шакти, о Махабахо, о могучие руки, Арджун. Пойми, эта джива шакти связывается, входит в контакт с майя. Означает, мы входим в контакт с майя и впадаем в невежество, иллюзию. Мы забываем свою сварупу и тонем в майе, так как мы тататат-шакти. Означает, мы находимся между внутренней энергией майя-шакти. Мы можем впасть в майю или привлечь сварупа-шакти, внутренней энергии. Кришна Бахирмука. Джива Шакти означает, она стала Бахирмук. Означает, отвернулась от Шри Кришны. И так как она отвернулась от Шри Кришны, это Майя Шакти завлекла ее в свои тиски. Вопрос может возникнуть. Шри Бхагаван говорит в Бхагавад-гите, что Джива Шакти выше Пара Шакти, Пара Пракрити. Но как же тогда Майя может захватить ее? И как возможно, что Джива Шакти забыла Шри Кришна из-за памятных времен? Когда это произошло? Когда Джива забыла Шри Кришна? Наш Джива Госвами отвечает: нет, не было такого момента. Вот мы не можем сказать, что вот эта дата, когда Джива забыла Шри Кришна. В своих сандарбах он пишет: они существуют вечно две группы джив. Одни — это очень удачливые и наслаждаются блаженством севы Радха Говинды, а другой раздел джив — это забывшие Кришну. Существуют вечные круги. Нитья Мукта Пунджи Сева Сук и Нитья Бадда означает, что эти дживы забыли Шри Кришну и страдают на адских планетах с вечных времен, с незапамятных времен, потому как не имеют севы. И из-за этой корневой аппаратии забвения Кришны, это майя, подобная демонице или духу, наказывает нас, заставляя страдать. И ее трезубит из трех страданий. Постоянно она колет нас и заставляет страдать. Мы становимся слугами майя и подвергаемся ее пинкам. Когда мы постоянно блуждаем в круговороте рождения и смерти, вдруг мы встречаем саду-сангу, то тогда мы узнаем о Шри Кришне. Тогда наша удача начинается. После того, как мы входим в контакт с саду-сангой, наш бхаджан начинается. Помните, мы говорили, что наш бхаджан — это рагануга, который должен быть в анугате гопи бхавы. Еще одна вещь. требует объяснения. Джива Шакти, так как Джива Шакти, Джива это личность, которой наслаждается. Мы предназначены для наслаждения. Кришна это Шактиман, он высший наслаждающийся. А мы предназначены для того, чтобы нами наслаждались. Как только мы говорим, Джива Шакти означает та, которой наслаждаются. Мы получили это тело, состоящее из майи, из пяти элементов, и мы постоянно думаем об этом теле. Мы думаем, я мужчина, я женщина, я наслаждающийся. Мы постоянно... Мы должны помнить, что мы не должны быть наслаждающимися, мы должны наслаждать. Но мы думаем, что мы наслаждающиеся. Наше естественное «я» предназначено для того, чтобы нами наслаждались. Это наше естественное тождество. Говинда должен наслаждаться нам. Если мы позволим этому, то тогда мы достигнем счастья, но мы не сознаем этого. Мы думаем, если мы будем наслаждаться, то мы станем счастливыми. И в этом причина наших страданий. Когда мы однажды поймем, что нами наслаждается, тогда как же позволить Говинде наслаждаться нами? Как позволить, как устроить это? Потому что, в конце концов, мы впали в майю, в этом нет сомнений. Мы связаны майей. И Си Кришна – это Бхагаван, он выше майи. Почему он должен наслаждаться нами, которые впали в майю? Он наслаждается сварупой шакти, своей внутренней шакти. Он не хочет наслаждаться ничем, что смешано с майей шакти. И сейчас это означает, что если мы, дживы, хотим стать счастливыми и хотим, чтобы нами наслаждался Шри Кришна, тогда нам необходимо крипа, сварупа шакти. И нам нужно войти в царство сварупа шакти. Если мы смешаемся, получим доступ или соединимся со сварупой шакти, то тогда мы станем достойными, чтобы нами наслаждался Шри Кришна. Что же это за сварупа шакти? Кто это? Сварупа шакти или интенсивная форма сварупа шакти – это Сити Радхарани. И она присутствует в двух формах. Одна – это как сама Си Радхарани, форму, которую мы видим. А другая форма, а другой аспект – это цепь Гуру Парампары, цепь преданных, неразрывная цепь преданных. Вот почему это так важно получить дикшу в Гуру Парампаре, там, где Гуру Парампара существует. Это единственный путь, как путешествует Сварупа Шакти. она путешествует через эту неразрывную цепь Гуру Парампары. Она приходит так к нам. И сейчас, когда мы занимаемся шаваном, киртаном, это разрушает нашу связь с Майей и делает нам достойными для наслаждения Шри Бхагавана. И мы становимся чистым подношением Шри Бхагавану. Однако для этого нам нужно иметь анугатию к бхаве старших вайшнавов. Шаки анугати вина айшваря гьяни. Если мы не имеем анугатию саки, то даже если мы будем совершать бхаджан вайшварья гьяни, то мы не получим браджандранандана никогда. Риши, которые медитировали в Дандакаране, когда увидели красоту Господа Рамачандры, они наполнились жадностью, чтобы заниматься любовью с ним. Они обрели милость Рамачандры. И затем они получили тела гопи и получили гопи анугати, то есть они стали слугами гопи. И затем они получили тела гопи, в которых они уже могли заниматься любовными играми с Говиндой. Со Шрути то же самое было. Шрути сами объявляют. Наши ачарьи объясняют, что они стали служанками гопи и выполняли бхаджан. И затем они получили гопи-деху, тела гопи, в которых они смогли войти в раслилу. Бхава означает быть полностью погруженным. Нам нужно полностью погрузиться в бхаджан. Когда мы полностью погружены в объект медитации, то тогда мы можем сказать, мы имеем бхаву. Конечно, эти шрути, риши, они получили наика бхаву, что означает, что они стали возлюбленными Шри Кришны. Нам мы можем делать анугатию сакки мандири. Потому что гаудия вайшнавы должны делать анугатию мандири бхавы. Только тогда мы можем получить эту удачу шримад пада сарурухам бхаджан. Поклонение лотосным стопам Шримати Радхарану. Только когда мы совершаем бхаджан манджари сваруп анугати. Невозможно поклоняться Шримад Пада Сарварагам, что этим прекрасным сияющим лотосным стопам Шримати Радхарани, не будучи преданным и подчиненным смиренно старшим вайшнавам, которые совершают бхаджан в настроении шакти мандири. И если Махапрабху прольет крипу на нас, то мы насладимся еще завтра. Раде и раде.